Питать осознанность в каждый миг. Однажды холодным зимним вечером, возвращаясь домой с прогулки по горам, я обнаружил все двери и окна своей хижины распахнутыми настежь. Уходя, я не закрыл их, и, порыв холодного ветра, открыл окна и разбросал бумаги с моего стола по всей комнате. Я немедленно закрыл окна и двери, включил лампу, собрал бумаги и аккуратно сложил их на столе. Затем я развел огонь в камине, и скоро потрескивание дров снова наполнило комнату теплом. Иногда в толпе мы чувствуем себя устало, холодно и одиноко. У нас может возникнуть желание уйти, чтобы побыть с самим собой и снова ощутить тепло, как это сделал я, закрыв окна и сев у камина, защитившись от сырости и холодного ветра. Наши чувства — это наши окна в мир, и иногда ветер дует в них и что-то нарушает внутри нас. Некоторые из нас оставляют окна открытыми все время, позволяя взглядам и звукам мира завоевывать нас, проникать в нас, выставлять на показ нашу грусть и беспокойство. Мы чувствуем такую слабость, одиночество и страх. Случалось ли с вами однажды, что вы смотрите ужасную телепрограмму и не способны ее выключить? Хриплые звуки, вспышки выстрелов выводят из душевного равновесия. Тем не менее, вы не поднимаетесь и не выключаете это. Почему вы себя этим мучаете? Не хотите ли вы закрыть свои окна? Вы боитесь уединения из-за той пустоты и одиночества, с которыми вы можете столкнуться, когда окажетесь одни? Когда мы смотрим телевизионную программу, мы становимся ей. Мы то, что мы чувствуем и ощущаем. Когда мы злимся, мы гнев. Когда мы любим, мы любовь. Когда мы смотрим на покрытые снегом вершины, мы становимся горами. Мы можем стать тем, чем хотим. Так зачем же мы открываем свои окна отвратительным телевизионным передачам, рассчитанным на сенсацию и легкие деньги? Программы, которые оставляют тяжесть на сердце, заставляют сжиматься наши кулаки и не вызывают ничего, кроме опустошения. Кто позволяет производить такие программы и смотреть их даже детям? Мы. Мы слишком неразборчивы, слишком готовы смотреть все, что идет на экране, слишком одиноки, ленивы или устали создавать свою жизнь сами. Мы включаем телевизор и оставляем его включенным, позволяя кому-нибудь вести, менять и разрушать нас. Давая себе волю в этом, мы отдаем свою судьбу в руки тех, кто, возможно, не отвечает за свои поступки. Мы должны осознавать, какие программы вредят нашей нервной системе, уму и сердцу, а какие приносят нам пользу. Конечно, я говорю не только о телевидении. Как много соблазнов окружает нас и наших собратьев. Сколько раз в день мы чувствуем себя потерянными и рассеянными из-за них? Мы должны больше заботиться о своей судьбе и спокойствии. Я не предлагаю вам разом закрыть все окна. Ведь существует много чудес, которые мы относим к внешнему миру. Мы можем открыть окна этим чудесам и смотреть на них осознанно. Таким образом, даже сидя у прозрачной бегущей реки, слушая красивую музыку, смотря великолепный фильм, нам не нужно полностью теряться в реке, музыке или фильме. Мы можем продолжать осознавать себя и свое дыхание. Вместе с солнцем осознанности, светящим нам, мы можем избежать многих опасностей. Река будет чище, музыка гармоничней, а душа режиссера больше видна для нас. Как люди, начинающие медитировать, мы можем захотеть уехать из города в сельскую местность, чтобы помочь себе закрыть окна, беспокоящие нашу душу. Здесь мы можем стать едиными с тихим лесом, заново открыть и восстановить себя, и нас не будет уносить хаос внешнего мира. Свежие тихие леса помогают нам оставаться осознанными. И когда наше осознание глубоко укоренено, и мы можем поддерживать его без колебаний, тогда мы, возможно, захотим вернуться в город и оставаться там уже более спокойными. Но иногда мы не можем покинуть город, и тогда нам надо найти освежающие и спокойные мгновения, которые помогут нам исцелиться непосредственно в гуще деловой жизни. Возможно, мы захотим посетить доброго друга, который сможет успокоить нас, или отправиться на прогулку в парк, радуясь деревьям и прохладному ветру. Находимся ли мы в городе, на природе или в глуши, нам необходимо укреплять себя, выбирая свое окружение внимательно и каждый момент подпитывая наше сознание.